Rage, Rage. Фамилия Крюгера всплывала при подготовке фестиваля в Хобокене несколько месяцев назад. Кажется, он подавал заявку на участие, но мы с коллегами ее отклонили. Более заметной оказалась Марша Гилман, жена Нобелевского лауреата, за участие которой в программе тот был готов отвалить 25 тысяч. Примечание. Мария Гелман, 1929-2019, американский физик-теоретик, известный своими работами по физике элементарных частиц. Лауреат Нобелевской премии по физике, 1969 год, за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий. Конец примечания. Я обрадовался. Мы могли пригласить больше литераторов из России, обеспечить народ гостиницами, банкетами, свадебными генералами. «Это коррупция», — кисло сказал Фостер. «Кто бы мог подумать, уважаемый человек и такое, он любит свою жену». «Что я скажу Саймону, Джозефу, Элис, Джону?» — заламывал руки Эд. «Что я сыну скажу?» «Скажешь, что Марша — золотая рыбка». С американцами работать трудно. Пуританский дух расщепил в них здоровое человеческое начало. В иерархии ценностей, а я ее понимаю как природную достоверность, появление пишущей домохозяйки ничего не меняет. Я был слишком наивен. Теперь пишущая домохозяйка стала основным источником литературы и здесь, и в России. К таким литературным кругам принадлежать не хочется. С чудиками мне везло. Рыбак рыбака видит издалека. И в России, и в Америке. Прилетев сюда в 1992 году, я долгое время не знал, чем заняться. Искал приключений на свою задницу, общался с бомжами, пил пиво на рельсах с неграми и мечтал с ними о справедливом обществе. Кейнс, директор Института ресурсов, сделал мне документы сотрудника, и я записался в библиотеку, которую посетил один раз. Я познакомился с библиотекаршей, чопорной пожилой дамой, вызвав ее расположение интересом к поэзии. Она торжественно отвела меня к полкам со стихами, объяснила, где обитают классики, где современники. Общее представление о пишущих американцах я имел, пролистав несколько антологий местного производства. Переводить мастодонтов словесности не хотелось. Я полагал, что ими займутся Евтушенко и прочие авторы, равные по ранжиру. Существует целая порода переводчиков, берущихся только за знаменитостей. Это делает известнее их самих и увеличивает шанс на успех книги. Мне нравилось открывать новое, невзирая на величие или отсутствие репутации. Люди в силу своей природы назначают кумирами далеко не лучших. Увешанные наградами книги следует читать в крайних случаях. История с такой скрупулезностью вымывает из памяти народа все самое живое и свежее, и необычное, что стоит удивляться, что какие-то случайные отголоски доходят до нас. Говорят, наступает конец истории. Посмотрим, что будет дальше. В библиотеке я натолкнулся на небольшую потрепанную книгу Дилана Томаса. Имя это я слышал лишь единожды. Хулио Кортасар поставил строчку Томаса о «Make me a mask» наряду с фразой из «Апокалипсиса» перед рассказом «Преследователь» о Чарли Паркере. Примечание. Хулио Кортасар – аргентинский прозаик и поэт, живший и работавший преимущественно в Париже, представитель так называемого «магического реализма». К рассказу «Преследователь» памяти Чарли Паркера у Кортасара два эпиграфа. «Будь верен до смерти», «Апокалипсис», глава 2, стих 10, и «О Make Me a Mask», Дилан Томас. Конец примечания. «Сотвори мне маску» — это все, что я знал о Томасе. Я не слыхивал о его пьяных турне по США, радиопередачах, влиянии на «Битлз», псевдониме Боба Дилана, взятом в честь поэта, о смерти в Нью-Йорке, не имел представления и о нездоровом интересе к этой персоне в России. Я вообще ничего не знал, но пустился во все тяжкие, бездумно впустив валийца в свою жизнь. Я взялся переводить совершенно неизвестного мне поэта, считая это русским ходом действия, случайностью, которая неизбежно превращается в судьбу. В сборнике было 6 длинных стихотворений, что не остановило издателя, дать их в твердом переплете. Я взял книгу и направился домой через университетскую рощу. Америка — страна молодая, но грабы в этой роще были толще русских былинных дубов. Университет находился в 10 минутах ходьбы от нашего дома, основан в XIX веке, как и моя альма-матер в Томске. Дорога вела через уютный кампус, уставленный факультетскими коробками из розового кирпича, пальметто и соснами у дорожек, посыпанных оранжевым щебнем. Ближе к железной дороге начиналась необжитая территория, где можно было встретить кого угодно, кроме студентов. Бесхозные сараи с тяжелыми навесными замками, пустые собачьи будки, остатки детской площадки в виде доски качели. Титот. Исчезающая цивилизация. За рельсами начиналась парковка гостиницы, в которой я собирался сегодня переночевать. После отъезда Ксении Иосифовны из Каролины я всегда останавливался в этом отеле. Окнами он смотрел на дом, где я провел первые месяцы жизни в США. В тот день я спустился по Грин-стрит до Дивайн и сел на улице у кабачка «Безмозглое» выпить пиво. Я заказал буш в большом пластиковом стакане и погрузился в чтение. Многие образы казались мне непонятными и вычурными, но я понял, что Дилан Томас пишет о природе. Ястребы, цапли, стихии, уходящая юность, умирающий бог. Ко мне подсели трое худощавых ребят в майках-алкашках без рукавов. Один с испанской бородкой и засаленной бейсболкой на голове неожиданно предложил: «Проверяй по тексту». Он встал и приосанился. Я открыл страницу, изрисованную сердечками, пробитыми стрелами и кучерявыми цветами. «Ха, правильно, — сказал я, — только на юге можно встретить библиофила в пивной». Чуваки рассмеялись. Оказалось, что любитель поэзии местный, остальные — мексиканцы. Ребята были правильными чуваками, и я чувствовал себя своим в их компании. «А еще что-нибудь помнишь?» — спросил я. Он произнес с выражением что-то еще и снова засмеялся. «Откуда ты знаешь? В школе проходили?» «Да нет, один мужик научил». Он сделал паузу. «Когда я сидел в тюрьме, у нас этому учат в тюрьме», — нашелся он, и все трое рассмеялись. В тот день меня угощали работяги в честь моего начинания. Надрались мы умеренно, расстались с друзьями. Я решил, что получил знак свыше, хотя никогда не был суеверен. Позвонил Бродскому сказать, что берусь за переводы. Отреагировал он странно. Что касается Томасов, то у них есть еще Эдвард Томас, тоже британец, правда, помер пораньше, году в 17-м. «А Эдвард лучше?» «Да нет, но поэт хороший, в чем-то даже поизвестнее Дилана». «У меня так карта легла». «Конечно, переводите, он как раз вам по уму». На этой фразе можно было бы обидеться, но я пропустил ее мимо ушей. Дилана Томаса читала улица, несмотря на то, что он наградил в стихах кучу несусветной хрени. Один переводчик в Нью-Йорке сказал мне по секрету, что американцы считают Дилана Томаса дураком, на что я ответил: «Многие считают дураками чуть ли не всех американцев». Я довез поэта до железнодорожной станции города Колумбия. Мы вышли из машины, вдыхая аромат азалий и магнолий. На перроне Бродский вдруг взял сентиментальную ноту и рассказал, что ему на Западе поначалу было непросто. Рябит в глазах от избытка товаров, раздражают рекламы и фальшивое дружелюбие людей. Поэт в этом обществе не пророк, а невольный приспособленец. Не слышит его никто, не видит, на улицах не узнает. Я сказал, что культурный шок для моего сибирского организма – понятие слишком изысканное. Единственное, что меня неприятно поразило в этой стране, то, что мне не продали пиво при предъявлении советского загранпаспорта. Я тыкал в страницы с визами Италии, Германии, Франции, но кассирша была непреклонна. Пиво мне купил знакомый негр с бензозаправки, и на этом культурный шок был исчерпан. «А я неграм поначалу не доверял», — признался Бродский. «Думал, что они против меня что-то имеют». «Тут на рельсах у меня несколько раз отбирали деньги», — сказал я. «Но я быстро привык заговаривать им зубы, и вообще они одно время занимали мое воображение. На стриптиз ходил, пускал слюни на огромных африканских баб. Сейчас удивляюсь себе». «Вы удивительно быстро адаптировались», — сказал Бродский. «Поражаюсь вашей пластичности. Ну а как же язык? Вы ведь приехали сюда без английского». «Выучил с барышней в постели», — сказал я. «Ну и в школе как-то приходилось изъясняться. Но как ни крути, главное — мои университеты и улица». «Вы приехали сюда сравнительно молодым», — заключил Бродский. «Мне было под 40, а 40 — это не 25». «Иосиф Александрович, мне одиноко на чужбине. Усыновите меня. Если вы столь щедро похвалили мои стихи, будьте последовательны. Я покинул Святую Русь, вышел за пределы родной речи и ментальности ради того, чтобы быть рядом с вами. Теперь я одинок, не приспособлен к жизни, с трудом зарабатываю на кусок хлеба. Усыновите меня, Иосиф Александрович. Помогите талантливому гою». Я апеллировал к своему сиротскому прозябанию в этой стране, где у меня нет ни родных, ни близких, ни ХИАС, ни библиотеки, конгресса. Русскому труднее адаптироваться в Америке, чем еврею. «Вадим, у вас есть влиятельный отец. Не может же у вас быть двух отцов?» — рассмеялся Бродский. «Один отец русский, другой американский. Нормально. Вы можете быть моим крестным отцом». «Вы только что крестились», — резонно отвечал Иосиф. «Ваш крестный отец — господин Кейтс. И потом, у меня уже есть сын». «Я могу перейти в другую конфессию. В этом я не сомневаюсь. Будьте моим дядей. В огороде Бузина, в Нью-Йорке дядька. Идет, не отказывайтесь, я все равно не отвяжусь. Мы ответственны за того, кого приручили». «Вы определенно ненормальный», — Бродский нервно вздохнул. «Ну, будьте мне дядькой», — повторил я. «Ладно». Он помолчал, катая языком конфетку во рту. «Дядькой так дядькой. Можете звать меня дядя Джо. Подходит?» Мы нежно распрощались. Экскурсию и поездку на острова можно было считать удачными. «Такое не забывается», — сказал он. «Поход в тюрьму я запомню навсегда. Вы действительно собираетесь звонить по этим блядским телефонам?» «Да, будут отвечать сутенеры, но и они обычные люди». «Что это у вас за национальный характер? Вы, на мой взгляд, представитель несуществующей национальности и цивилизации», — добавил я, когда поезд уже тронулся.